Борьба с духом тщеславия. Седьмая брань принадлежит нам с духом тщеславия, разновидным, изменчивым и тонким. Так что с самыми острозоркими глазами едва можно не только предостеречься от него, но его рассмотреть и узнать. Прочие страсти просты и однообразны, а это многочастно и многообразно, и отовсюду, и со всех сторон встречает воина, и когда он еще борется, и когда уже является победителем, ибо она покушается уязвить воина Христова и одеждою, и статностью, и походкой, и голосом, и работою, и бдениями, и постами, и молитвою, и уединением, и чтением, и познаниями, и молчаливостью, и повиновением, и смирением, и благодушием. И как некий опаснейший камень подводный, покрытый вздымающимися волнами, в то время как не опасаются, причиняет внезапно бедственное кораблекрушение плывущим при благоприятном ветре. Итак, желающему идти царским путем с оружиями правды, десными и шуями, должно по апостольскому учению ровно проходить славою и бесчестием, гождением и благохвалением, и с крайней осторожностью направлять свое шествие путем добродетели среди вздымающихся волн искушений под управлением рассуждения и веянием Духа Господня, зная, что как скоро мы хоть немного уклонимся направо или налево, то тотчас разобьемся о гибельные подводные скалы. Почему и слышим от премудрого Соломона увещание: «Не уклонися ни на десну, ни на шуе», то есть не льсти себе из-за добродетели и духовными успехами своими не превозносись. Равно как и уклоняясь на шую стезю страстей, не ищи по апостолу себе от них славы в срамоте твоей. Дьявол, в ком не мог породить тщеславие благообразием статной и блестящей одежды, в том пытает все эти его одежду и неуклюжую, неопрятную и нищенскую. Кого не мог ввергнуть всю страсть честью, того подбивает на нее уничижением. Кого не мог заставить превозноситься многознанием и умением красно говорить, у того вызывает это важничанием в молчании. Если кто явно постится, то тревожим бывает суетную славу. А если кто из презрения к такой славе станет скрывать пост, то терпит нападение от самовозношения. Чтобы не запятнаться прирожением тщеславия, иной избегает совершать долгие молитвы на виду у братьев, но, начав упражняться в них тайно, никого не имея свидетелем такого делания, не избегает он трубления пред собою. Прекрасно наши старцы изображают свойства этой болести, сравнивая ее с луком и чесноком, которые по снятии одного покрова оказываются опять покрытыми другим таким же, и сколько раз не снимай покров, они все оказываются покрытыми. Оно не перестает преследовать даже того, кто, бегая славой, укрывается в пустыне от всякого общения с смертными. И чем дальше кто убегает от мира, тем ожесточеннее оно нападает на него. Из живущих же в обителях иного покушается оно ввергнуть в превозношение тем, что он более всех терпелив в деле и труде, другого — тем, что он паче всех скор на послушание, иного — тем, что он превосходит всех других смирением, иной искушается сим по причине обширности познаний, иной — по причине долгого сидения за чтением, иной — по причине длительности бдений. И всякого эта болесть усиливается уязвить собственными его добродетелями, в том устрояя притыкание в пагубу, чем снискиваются плоды жизни. Так и для желающих проходить путь благочестия и совершенства враги-наветники не инди скрывают все эти прелести, как на том же пути, по коему они шествуют. По изречению блаженного Давида: «На пути сем по нему же хождах с крыши сеть мне». Чтобы мы на том именно самом пути добродетелей, коим течем, стремясь к почести вышнего звания, превознесшись своими успехами, спотыкались и, запутавшись в сети тщеславия, падали, имея связанными ноги души своей. Таким образом и бывает, что тогда как остаемся мы непобежденными нападением противника, бываем побеждаемы высотою нашего над ним торжества. Все другие страсти, будучи преодолеваемы, увядают, и, будучи побеждаемы, с каждым днем становятся все слабее, также под влиянием места или времени истощаются они и стихают, или всячески по причине их раздора с противоположными им добродетелями удобнее бывает предостерегаться от них и избегать их. Но это, будучи побеждена, с большим ожесточением восстает на брань, и когда почитается испустивший дух через смерть свою, делается еще более живою, здоровою и мощной. Прочие страсти тиранствуют только над теми, которых победили в борьбе, а это победителей своих еще ожесточеннее теснит. И чем сильнее была поражена, тем чрезмернее борет помыслом возношения по случаю победы над собою. В том особенно и видится тонкая хитрость врага, что по его козням воин Христов падает от собственных стрел, после того, как сам он не мог его победить своими вражескими оружиями. Прочие страсти, как мы сказали, успокаиваются под влиянием иной местности, также стихают и истощаются при удалении предмета греха или удобства к нему и повода. А это проникает в пустыню с убегающим туда от нее, и никакой местности не боится, равно как не изнемогает и от удаления с глаз предмета, потому что она почерпает мужество не индигде, как из успеха в добродетели того самого, на кого нападает. Прочие страсти, как мы сказали там впереди, с продолжением времени иногда смягчаются и исчезают, а этой долговременность не только не вредит, но еще больше собирает пищи для ее суетности. Наконец, прочие страсти, как состоящие в раздоре с противоположными им добродетелями и воюющие открыто, как в ясный день легче побеждать и удобнее предостерегаться от них, а это, протеснившись между добродетелями и смешавшись с нашим войском, сражается как бы в темную ночь и тем жесточе прельщает, что не ожидают и не опасаются ее нападения. Читаем, что Езекия, царь иудейский, муж совершенной праведности во всем, одной стрелой возношения был низложен. И кто одной молитвой мог испросить избиение 185 тысяч ассирийского войска, тот побежден суетным словолюбием. Кто после определением Божиим назначенного предела жизни, дня и смерти, по своей молитве удостоен продления жизни еще на 15 лет, с удостоверением в том через возвращение солнца на 10 степеней, тот, после такого свидетельства о своей добродетели и такого знамения Божия к нему благоволения, за одно превозношение и возмечтание о себе, все потерял. И не только себя, но и весь народ свой подверг гневу Божию, и такому гневу, что когда, смирившись, стал умолять Бога со всем народом своим, то мог и спросить только то, чтобы гнев тот не пришел во дни его. Так гибельно и тяжко грешна страсть превозношения. Азия, прадед упомянутого царя, также восхваленный свидетельством Святого Писания, когда после многих добродетелей и многих превосходных дел и учреждений ко благу народа превознесся тщеславным высокоумием и обиде Господа Бога своего неугодным ему делом, тотчас не спал с высоты славы своей и казнен проказой. Вот и другой пример тяжкого падения. Видите отсюда, как пагубны бывают счастливые успехи, когда при них не блюдут себя тщеславие и превозношение, и как в таком случае такие, себе не внемлющие и не блюдущиеся, не бывая сокрушены в трудных обстоятельствах, жесточе поражаются по поводу преодоления их и, избегая опасности смерти во время брани, падают по поводу торжества и победы.